Веру в себя должны мы, как его, внедрять. Уверенность, а не сомнение, — перебивает Родион. Постойте. Вера, я верю в восход солнца. Это все равно, что знание. Я знаю, что завтра взойдет солнце. Но земной рай, учрежденный по единодушному решению приват-доцентов, позвольте. Арсений Арсеньевич беззвучно приближался к Родиону, выпячивая глаза, сжав кулачки, и шептал: «Поверьте, друг мой, все, что вы думаете, мне известно. Поверьте, я знаю бесконечно больше вас, и мои знания устойчивы, как храм, фундамент которого уходит глубоко в почву. То, чем убеждают сейчас искатели правды из рабочих кружков, все эти амебы и туфельки, палеозойские периоды обезьяны, все это приведено в моем представлении в сложнейшую и тончайшую гармонию, которая столь проста, что, положа на сердце руку, я могу ответить по телефону моим ученикам: «Успокойтесь, ничего нет». Но Арсений Арсеньевич снижал свой шепот до вкрадчивого, еле слышного придыхания. «Поверьте, Родион, некой сокровенной минутой, когда ясность моих мыслей достигает предельной чистоты, я отвертываюсь в уголочек моей библиотеки». Арсений Арсеньевич быстро подбегал к шкафу и прикладывался ухом к стеклу, как будто там, за стеклом, должно было прозвучать нечто таинственное. «Осеняю себя давно осмеянным христианским крестом и твержу: ничего не понимаю, ничего не понимаю». Арсений Арсеньевич часто помахивал у своего лица кистью правой руки, жесткие ногти прищелкивали по крахмальной манишке, профиль заострялся, какая-то мученическая, восхищенная, убогая улыбочка блуждала в путанной сети его морщин. Он крестился все испуганней и быстрей. Тогда Родион начинал хохотать. Углы его губ глубоко западали в рот, голова становилась круглей, как будто тверже, и красным массивным шаром покачивалась на больших плечах. Хохот его сначала поражал Арсения Арсеньевича. Ученый-биолог стоял в совершенной растерянности, и даже ромбики, квадратики его пергаментного лица разглаживались, как у покойника. Неуверенно, в раздумье, он возвращался к жизни и неловко поправлял на себе манишку. Сквозь хохот Родион сотрясал комнату обрывками слов: «Юрод! Юродство! Юродство! Городские дуры, юродивые! Все то же, одно и то же! Дуры! Катерина Ивановна в Академии наук!» «Какие дуры!» — вопрошал Арсений Арсеньевич, понемногу обретая свое достоинство и глядя на Родиона, как на безумца. «Это я так, про себя!» — все еще хохотал Родион. Он шумно поднимался со стула, подходил к Арсению Арсеньевичу и неожиданно строго, сосредоточив всю силу взгляда на его выпеченных глазах, говорил: «Унизительно, Арсений Арсеньевич, для человека, понимаете?» «Что?» «Малодушие ваше унизительно, юродивость унизительно». Арсений Арсеньевич брался за воротник Родионовой куртки, собираясь одним проникновенным словом передать собеседнику всю возвышенность своей мысли. Но Родион осторожно снимал худую руку Арсения Арсеньевича со своей груди и говорил: «Как вы с вашими знаниями, с этаким богатством, ну, как вы до такого смешного договариваться можете? Ведь я бы на вашем месте владыкой себя во всем чувствовал, владыкой!» Он расправлял перед Арсением Арсеньевичем руки и медленно, крепко, так что похрустывали суставы пальцев, сжимал кулаки. «Вот вы смеетесь», — величаво и покровительственно произносил Арсений Арсеньевич. «И ваш смех мне понятен. Но понимаете ли вы смысл моего признания, так развеселившего вас? Вы взялись перестроить человечество и проглядели величайшую силу, которая неустанно работает против вас, человеческую слабость. Своим признанием я только хотел обратить ваш взор на явление, вами незамеченное и грозное, как всякая скрытая сила. Да, я слаб, говорю я. но весь мир болен этой великой немощью.